Глава седьмая. Форт Стеллар. Их продолжали искать, но два человека и андроид сумели раствориться среди многомиллионного мегаполиса. За неделю подготовки они сменили несколько кварткапсул в разных районах, обзавелись новыми документами и зарегистрировали официальные сетевые воплощения, без которых в современном мире просто невозможно вести полноценную жизнь. Кипли нашел подходящую вакансию на нужном уровне форта. Небольшая фирма занималась разработкой новых видов оборудования для космических верфей, рассчитывая внедрить свои инновации во флоте. От сотрудников требовали обязательного присутствия на виртуальных рабочих местах, то есть работу нельзя было назвать удаленной, сетевые воплощения работали в общем цифровом пространстве. Такой подход к организации труда практиковался повсеместно. Считалось, что коллектив в VR сохраняет навыки социального общения. Готовность. Хьюго проверил соединение и остался доволен. «Роберт, запомни, тебе ничего не грозит при проверках. Веди себя уверенно. Сегодня я планирую лишь осмотреться и собрать первичные данные. Все понял?» «Да, сколько повторять-то можно?» Парень все же нервничал. «Ну, погнали!» Хью кивнул, и Кипли подключился к сети через прямой нейросенсорный контакт. Даша сидела в кресле. Ее глаза были закрыты. На фоне смеженных век нейроинтерфейс формировал изображение. Благодаря устройству, сконструированному андроидом, она могла мысленно сопровождать Кипли в границах общедоступного цифрового пространства. Вход в сеть был оформлен весьма своеобразно. Разработчики сети Форта во всем добивались полного реализма. Практика военных лет, от которой не стали отказываться в мирное время. Примечание. В период Галактической войны удаленное управление сервомеханизмами и кибернетическими системами практиковалось повсеместно. В цифровом пространстве Форта люди проводили больше времени, чем в реальном мире, который мог предложить лишь скупое существование в герметичных бункерах. Конец примечания. Кипли вошел в тоннель. Из-за высокого уровня безопасности он не мог сразу же соединиться с виртуальным рабочим местом. Его появление на работе всегда предварял каскад проверок. Дашу вдруг начало знобить. Вид цифрового тоннеля мгновенно всколыхнул тяжелые воспоминания. Хотя, если присмотреться к деталям, то пагубные аналогии таяли. Здесь все выглядело живым, динамичным. Стены украшала реклама. По каналу связи двигался не только рассудок Роберта, но и сотни цифровых воплощений других людей. Каждый шел по своим делам. Работа в киберпространстве для жителей Форта Стеллар — дело обычное. Вскоре коридор привел Кипли в огромный зал со множеством дверей. Он знал, что, войдя в одну из них, всегда можно немного заработать и слегка повысить свой социальный статус. Вакансии предлагались самые разные — от управления погрузчиком в безвоздушных доках, ремонта космических кораблей и наладки оборудования, до пилотирования малых космических аппаратов в зависимости от квалификации и навыков. Все это тоже являлось адаптацией технологий военного времени. Сейчас уже не обязательно жить под защитой бункеров. Да и большинство кибернетических механизмов прекрасно справляются со своими обязанностями без участия человека. Но представьте себе общество, где миллионы людей пребывают в праздности. Ничего не умеют, либо постепенно теряют квалификацию. На всех густонаселенных планетах центральных миров существовал закон о занятости. Человек волен выбирать любую сферу деятельности, но должен работать минимум 3 дня в неделю. Кипли миновал зал социальных вакансий и оказался перед развилкой 3 коридоров. Направо уходил так называемый «тоннель развлечений». Он вел в различные цифровые пространства, посещать которые можно лишь имея плюс в социальном статусе. Если ушел в минус, то вход туда заказан. Налево вел тоннель риска. Здесь, как правило, тусовались любители экстремальных гонок и смертельно опасных боев с полным реализмом ощущений. Такой род занятий не запрещался, приносил приличный доход, но был связан с высокой степенью опасности. Центральный тоннель преграждала плотная мгла. Первый переход между уровнями. Кипли стоически вытерпел сканирование, хотя внутри ныло чувство тревоги. Он впервые проходил через охранные системы, имея нелегальные подключения. Хмарь окутала его аватар. На миг появилось ощущение неприятного покалывания, но тут же исчезло. Мгла расступилась, открывая вход в лифт. Хью молодец. Не подвел. С ума сойти. Это какой же уровень программирования он использовал, если Firewall не распознал, что в одном сетевом воплощении одновременно находятся две личности? Через несколько секунд перед Кипли вновь появилась развилка направлений. Технические разработки, сфера обслуживания, военное ведомство, переход на следующий этаж. Это уже не шутки. Тут начинался настоящий Форт Стеллар. На 15-м ярусе внезапно возникли проблемы. Мгла здесь приобрела зловещий красновато-черный оттенок и даже не подумала расступиться по завершении процедуры сканирования. «Хью, замри!» Кипли отчаянно надеялся, что все обойдется. При прошлых посещениях виртуального конструкторского бюро ничего подобного не случалось. Багряная дымка окутала Роберта. Он стоял, не шелохнувшись. «Полная статичность. И я чист». Секунды тянулись, как вечность. Наконец в рассудке возник безликий голос. «Обнаружен устаревший модуль нейросетевого подключения. Вам начислен штраф в размере дневного оклада. Впредь своевременно устанавливаете обновление. Можете следовать дальше». Мгла неохотно расступилась, пропуская его на заветный уровень. VR копировала реальность. Пространство уже знакомой улицы было заполнено аватарами спешащих на работу людей, и Кипли влился в общий поток, чувствуя, как по спине, щекоча кожу, змейками стекают крупные капли пота. Хью тем временем не спешил отделяться от его сетевого воплощения. Лишь в сознании возник его шепот. «Обрати внимание на комплекс из 5 куполов. Его нет в реальности уровня, откуда мы сбежали». Роберт мельком взглянул на сооружение. «Да, он видел их раньше. Интересно, что там находится?» Мысль засела, как заноза, не давая покоя. Через некоторое время, по ощущениям, Хьюго все же ускользнул в цифровое пространство уровня и до вечера на связь уже не выйдет. «Но кто мне мешает в обеденный перерыв прогуляться по улицам, подойти поближе к загадочному комплексу?» «Идея рискованная, но заманчивая. Хотя бы посмотрю, что там», — думал Кипли. Вообще-то само понятие «обеденный перерыв» в виртуалке звучало чужеродно, если бы не один общественный факт. Многие жители мегаполисов Форта входили в сеть через инмоды, установленные в кварт-капсулах. Благодаря прямому нейросенсорному контакту человек получал весь спектр ощущений, в том числе и вкусовых. Так что в VR можно было попробовать самые невероятные блюда, на время забыв, что в действительности получаешь питательный раствор. Примечание. InMod. Индивидуальный модуль жизнеобеспечения. Инмоды широко применялись на Земле во время перенаселения, еще до начала эпохи Великого Исхода. За века технология прошла ряд усовершенствований и по-прежнему была востребована. Конец примечания. Роберт едва дождался полудня. Как только наступило время перерыва, он поспешил отделаться от коллег и направился к куполам. Его никто не останавливал. К загадочному комплексу вела обычная улица. Роберт сделал вид, что прогуливается, хотя заметно нервничал. Строения выглядели монолитными, входов не видно, а вот в стене огромной пещеры наметанный взгляд заметил пятно прямоугольной формы, слегка отличающееся по оттенку. «Порт технического доступа?» Кипли ни на секунду не забывал, что находится в киберпространстве. Он подошел ближе, ненароком коснулся едва заметного прямоугольника, и рука неожиданно прошла сквозь преграду, не встретив сопротивления. «Интересно. Чья-то халатность или сбой?» Другого такого шанса могло и не представиться. Спонтанное решение созрело мгновенно. Он просто шагнул в неизвестность, решив, что в случае чего будет напирать на технические неполадки. Шел, никого не трогал и вдруг провалился сквозь текстуры. Миг, и Кипли внезапно оказался в огромном полусферическом зале, на свод которого проецировались звезды. Под его ногами клубилась серая пыль, похожая на измельченный вулканический туф. Он осмотрелся, недоумевая, что это за странное место, когда из-за кромки небольшого кратера прямо на него вдруг вышел человек в бронированном, снабженном экзоскелетом скафандре. Роберт невольно попятился. Человек его заметил, подошел ближе, и вдруг в рассудке возник его удивленный вопрос восклицания. «Велихов, орбите, у меня тут снова фантом. Найдите, в конце концов, координаты источника воздействия». «Что?» «Нет, я ничего не путаю. Какой-то парнишка без скафандра». Услышанная фраза возымела на Кипли сокрушительное воздействие. Его рассудок получил информацию о том, что вокруг безвоздушное пространство, и последствия наступили мгновенно. Разум рефлекторно отреагировал шоковыми ощущениями виртуальной смерти. Тело Роберта конвульсивно задергалось в кресле, а царившую в кварт-капсуле тишину вдруг нарушил сигнал тревоги от расставленных Хьюго датчиков. Даша в ту же секунду оказалась рядом с Кипли, вырвала шунт из разъема импланта, экстренно отключая его от сети, и метнулась к окну. Взглянув вниз, она увидела, как несколько флайкаров военного образца синхронно паркуются у подъезда. Изнутри машин выскочили люди с оружием, а вот воздушное пространство вокруг высотки оказалось заблокировано. Несколько сотен дронов службы доставки по непонятной причине плотно роились подле здания, не давая военным машинам приблизиться к крыше и высадить десант. Тело Кипли все еще содрогалось в конвульсиях. Хьюго тоже отключился, стремительно обернулся и с досадой обронил. «Он все испортил. У нас пара минут, не больше». Андроид распахнул окно. С парковки на крыше небоскреба стремительно спикировал старенький флайбот. Его Хьюго приобрел на днях, обеспечивая пути отхода на самый крайний случай. Машина под управлением автопилота филигранно притерлась к стене здания. Дроны почему-то уступали дорогу гражданскому флаю, продолжая держать на расстоянии военные машины. Ко всему прочему, доставщики забивали эфир помехами, словно у них разом засбоили передатчики и сетевые соединения. «Даша, руку живо!» Андроид взвалил на плечо бессознательное тело Кипли и шагнул на подоконник. Вслед флайботу, мгновенно затерявшемуся в плотном потоке воздушного трафика, из открытого окна кварт-капсулы вырвалось пламя. Хью заранее подготовился к любому сценарию развития событий. Он не хотел оставлять следов. Через несколько минут старенький флайбот, описав плавный полукруг, коснулся плоской крыши приземистого здания. Под тихое завывание антигравов на стеклобетон соскочила бледная молодая женщина, вслед за ней вылез андроид, и, наконец, последним появился озирающийся по сторонам парень. «Куда?» — спросила Даша, поддерживая Кипли, который все еще находился под шоковым воздействием виртуальной гибели, которую его рассудок переживал как настоящую. «Полагаю, вниз по пожарной лестнице», — обронил Хьюго, дистанционно манипулируя с системой автопилота. Машина вновь поднялась в воздух и рванула ввысь, стремительно превратившись в маленькую черную точку, а вскоре в этом направлении сверкнула яркая вспышка. «Ты подорвал флай!» — Кипли потрясенно уставился на андроида. Такое расточительство не укладывалось в рамки его понимания. «Всего лишь машина. Понадобится, купим другую», — сухо ответил андроид, сканируя окрестности. «Роберт, ты указал мне этот адрес. Координаты проецируются на подвальные помещения. Уточни, что там?» «Социальный минус». «Вот ведь засада. Я все испортил, да?» «Об этом поговорим позже. Нам надо уйти из зоны тотального контроля системы безопасности города. Тогда спускаемся». Кипли нетвердым шагом направился к пожарной лестнице. Здание было старым, всего 5 этажей, и находилось на самом дне мегаполиса. «А что такое социальный минус?» — спросила Даша. «Притон для чиперов и другого сброда». Хьюго просканировал постройку и сдержанно кивнул. «Подойдет. Как мне себя вести? Что здесь понимают лучше другого?» «Деньги и силу», — ответил Роберт. «А мы впишемся?» Даша первой начала спуск по ветхим пролетам. Кипли ее понял. Хоть им и пришлось убегать в спешке, но на обитателей дна большого города их внешний вид явно не тянул. «Не волнуйся, тут разный народ бывает. Многие специально приезжают ради острых ощущений и удовольствий. Запрещенные чипы и изолированные от сети инмоды только здесь и найдешь. Разве власти не зачищают подобные места?» — уточнил Хьюго, запоминая окрестности на случай непредвиденных ситуаций. «Не-а!» Кипли шагнул на гулкую металлическую площадку. «Куда им чиперов девать? Лечить бесполезно, содержать накладно. К делу их уже не пристроишь. У чиперов рассудок убит напрочь». «И кто же добровольно пойдет на такое?» — тихо спросила Даша. «Ну, знаешь, чипы разные бывают», — пожал плечами Роберт. «Начинают-то с легких. Небольшое воздействие на мозг, и мир становится ярче. Секс острее, еда вкуснее. Ну, сама должна понимать. А потом наступает депрессия. Без чипа все кажется серым. Словно реальность выцветает». Хьюго спрыгнул на потрескавшийся тротуар, помог спуститься Даше. Вход в подвальные помещения перекрывала мощная бронированная дверь. На фоне обветшавшего здания она выглядела чужеродно, но тут подобный диссонанс никого не волновал. Щелкнул электрозамок. Значит, наблюдение за входом велось. Внутри притон выглядел как тюрьма. Длинный коридор, двери по обе стороны. Пост охраны, совмещенный со своего рода ресепшн, располагался на перекрестке подвальных коммуникаций. Хьюго, заранее позаботившийся о своей внешности, уверенным шагом пошел вперед. Распознать в нем андроида мог только мощный специализированный сканер, да и то на небольшой дистанции. Хмурый бугай окинул их взглядом и обронил: «Социалов не обслуживаем. Не велено. Уйдете в минус, тогда и приходите». «Да ладно, мы ж не чиперы», — подмигнул ему Кипли. «Просто хотим оттянуться. Нужны три инмода со всем спектром развлечений». «Еще и малолетка», — бугай решил набить цену. «Раз открыл дверь, значит, отказывать не собирался». Но выжить как можно больше был готов. Возникшую заминку решил Хьюго. Он не стал выбирать между способами воздействия, упомянутыми Робертом, а предложил эту дилемму охраннику, просто вынув руки из кармана в куртке. В левой он держал кипстек с доступом к обезличенному счету, а в правой — снятый из предохранителя гервет с патроном в стволе. «Что скажешь, мы просто хотим развлечься». «Выйдет дорого. Счет отсканируй». «Тут хватит на трое суток, отдельная комната». «Договорились». Хьюго протянул ему кипстек, сунув гервет за пояс. «Куда идти?» «Пошли и провожу». Комната оказалась маленькой и грязной. У стен возвышались инмоды. Другой мебели не было. Повсюду змеились кабели и трубопроводы. Для обычного проживания помещение не годилось. Дверь закрылась. Кипли прислонился к ней, шумно выдохнув. В тусклом желтоватом свете единственной потолочной панели было видно, как на лбу у парня выступили крупные капли пота. «Ты чего?» — забеспокоилась Даша. «Охранник!» — едва слышно выдавил Кипли. «Если б он меня узнал, пришил бы всех!» «Так ты его знаешь? Бывал тут?» «Ага!» — бессильно произнес Кипли. «Когда учился в университете, 2 года назад я защищал выпускной диплом. Тема — влияние VR на психику человека. Был там такой пункт — техническое оснащение нелегальных притонов. В тот раз меня раскололи, подумали, что из полиции, так чуть не убили. Не ожидал, что эта тварь все еще обретается на прежнем месте». Кипли натянуто улыбнулся и добавил: «Одно радует, здесь нас никто не отыщет. Но есть проблема — активность инмодов мониторят». Хьюго лишь хмыкнул, вскрыл панели 3 модулей жизнеобеспечения, сделав по несколько переключений в понятных только ему схемах. Затем снял куртку, застелил ей один из трубопроводов и сказал: «Даша, устраивайся. Об активности инмодов теперь можно не беспокоиться, но, вероятно, ими все же придется воспользоваться. У нас есть вода». Он извлек из набедренного контейнера пару пластиковых бутылок и немного пищевого концентрата. «Но деньги на исходе. Впрочем, проблему финансов я смогу решить, хотя на это потребуется время». «Ладно», — Кипли тоже уселся на сплетение труб. «Я зря сунулся к куполам, да?» «Ты попался в простую ловушку», — кинул андроид. «Глупо попался, но кое-что мне все же удалось выяснить». «А где ты был?» — спросил Роберт. «Вместе с тобой, разумеется». «Но ты ведь отделился от моего аватара. Так могло показаться». «Я же сказал, осмотрюсь». Вести разведку было безопаснее в режиме слияния. «Но когда ты проник в киберпространство Черной Луны, мне пришлось разделить сетевые воплощения. То есть пока я там загибался от декомпрессии, ты отделился и продолжил», — спокойно ответил андроид. «В отличие от человеческого рассудка, мои нейросети четко разграничивают реальности». пояснил он. «Кстати, тебе там тоже ничего не грозило без скафандра. Можно лишь было осознать это и подавить рефлекторные реакции». «Ну да, легко сказать». «Хью, что ты узнал?» — перебила их Даша. «Давай ближе к делу», — потребовала она. «Хорошо, но начнем по порядку. На самом деле системы безопасности форта работают более чем успешно». Он сформировал голограмму и пояснил. «Вот этот вертикальный ствол является главным информационным каналом. На каждом уровне установлен свой сервер, имеющий связь только с выше и ниже лежащими узлами. Обходных путей нет. Таким образом, любой пользователь неизбежно проходит каскад проверок, алгоритмы которых ужесточаются от уровня к уровню. Подозрения по поводу аватара Кипли возникли при прохождении 7-го горизонта». «Почему же меня не остановили?» — глухо спросил Роберт. «Хотели выяснить твою истинную цель. Вторую личность они не распознали, приняв отклонение за незаконный софт, который можно заблокировать в любой момент». «И ты промолчал!» — возмутился Кипли. «У меня была цель. Твоя уверенность при прохождении проверок внушала противнику чувство превосходства. Но ты добровольно вызвался помочь, осознавая риски», — отрезал андроид. «Вот только припираться не вздумайте!» — вмешалась Даша. «Все уже позади!» «И то верно!» — парень махнул рукой. «Значит, меня пропустили. Но как они смогли связать ваш побег со мной?» «Никак», — ответил андроид. «Но кто-то ведь оставил открытым технический порт доступа к Черной Луне». «О твоей цели никто не знал», — убежденно повторил Хьюго. «В интересующем нас слое киберпространства функционирует много секретных проектов. Люди Джедиана хотели понять, что ты задумал». «Хочешь сказать, ловушка существовала со дня запуска Черной Луны?» «Безусловно. Простая, но крайне эффективная, учитывая, что для доступа используется прямой нейросенсорный контакт. Ты прожил там несколько секунд. В итоге служба безопасности не допустила вторжения, узнала твои истинные намерения и отследила канал передачи данных, вплоть до кварт-капсулы». Кипли лишь невнятно выругался. «Снова попался, как простак». «Ты молодец», — неожиданно похвалил его андроид. «Даже тщательно спланированная операция не дала бы такого результата. Но твой спонтанный поступок доставил меня в пространство полигона Черной Луны». «Так значит, я сдох там не напрасно!» Хьюго не обратил внимания на его реплику и продолжил. «В рамках VR существует 9 фантомов и одно полноценное сетевое воплощение, которым оперирует рассудок Дениса Велихова. С его аватаром связаны 2 канала передачи данных. Я успел пройти по одному и идентифицировать второй». Голографическое изображение, созданное андроидом, видоизменилось. Исчезла схема сети, а вместо нее начало детализироваться большое замкнутое помещение. В его центре находилось возвышение, на котором был установлен модифицированный инмод. «Сетевое воплощение связано с ним». Кадр укрупнился. У Даши перехватило дыхание, а Кипли издал нечленораздельный звук. Степени его потрясения не было границ. Прозрачный сегмент модуля поддержания жизни позволял увидеть подробности происходящего внутри. На анатомическом ложе лежал молодой парень. Черты его лица наполовину скрывала кислородная маска, и Даша с небольшим трудом узнала молодого лейтенанта с Европы. Одна кожа да кости. Денис сильно исхудал, но был жив. Его грудь медленно вздымалась в такт дыханию. Тело опутывали провода, датчики и элементы систем насильственного поддержания жизни. Тонкие жгуты нейроинтерфейсов были подключены в дополнительные, явно имплантированные недавно разъемы на наголо обритой голове. «Хью, это он?» «Без сомнения». «Сюда посмотрите!» — сдавленно воскликнул Кипли. Изображение медленно смещалось. Комплекс датчиков, к которому смог подключиться андроид, периодически сканировал все помещение. В фокус видеокамеры попало оборудование лаборатории и ряды высоких, похожих на колонны прозрачных цилиндров, внутри которых, омываемые течением физиологического раствора, плавали десятки тел каких-то инопланетных существ. Через миг изображение смазалось и исчезла. «И что теперь?» Роберт совершенно не понимал, как действовать дальше. Ему даже смысл эксперимента, который ставили над Велиховым, был совершенно непонятен. Впрочем, Даша тоже. И она обратилась к андроиду. «Хью, поясни, что они делают с Денисом?» «Его разум погружен в виртуальную реальность небывалой степени детализации. Скажем так, ему внушают ложь, иллюзию, на поддержание которой затрачены огромные средства». «Разве реалистичная VR — это не обыденность?» — фыркнул Кипли. «В данном случае нет. Обычно рассудок пользователя, подключенный по прямому нейросенсорному соединению, принимает и обрабатывает внешнюю информацию. Он может воздействовать на цифровое пространство лишь незначительно, опять-таки в заранее запрограммированных рамках. Иначе любой фантомный мир будет в буквальном смысле уничтожен разгулявшейся фантазией пользователей». «Ну да, верно», — подумав, кивнул Роберт. «Такое уже случалось и даже привело к краху нескольких развлекательных проектов. С жертвами, между прочим. Как раз запрещенные чипы, используемые в таких вот подпольных заведениях, не имеют ограничений в плане интерактивности». «Не думаю, что Джедиан Ланге интересуется игровой индустрией», — высказала сомнение Даша. «Это эксперимент», — убежденно ответил Хьюго. «Для Велихова создана модель странной космической системы, состоящей из трех небесных тел, лишенных звезды. Они детализированы и проработаны до мельчайшей песчинки. И, что самое странное, рассудок Дениса способен влиять на VR, генерируя новые объекты». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво переспросил Роберт. «За несколько секунд подключения невозможно. Киберпространство — моя стихия», — перебил его Хьюго, вновь переключая картинку. Голограммы сформировали схему полигона «Черная луна». В графическом отображении созданная для Велихова реальность выглядела как полупрозрачный пузырь, условным объемом в несколько астрономических единиц. Во мраке космоса вокруг единого центра масс обращались три обугленных планетоида. От внешней оболочки, ограничивающей объем экспериментального пространства, отходило лишь два информационных канала. Один был связан с инмодом Дениса, второй же, минуя сеть Форта Стеллар, напрямую соединял VR со станцией гиперсферной частоты. «Вот что произошло за те несколько секунд, что ты провел в границах полигона», — Хьюго показал со стороны фигурку Кипли и приближающегося к нему Велихова, облаченного в бронескафандр. Роберт несколько раз просмотрел короткий фрагмент, сделанный андроидом записи, и поднял вопросительный взгляд. «Ну и что здесь необычного? Я понял, что вокруг нет воздуха и погиб». «Обрати внимание на лейтенанта». «Да вижу я его! Объясни суть!» «Взгляни на окружающий ландшафт. Походу, Денис что-то заметил. Скажем так, зацепил периферийным зрением вот этот бугорок». Хьюго выделил часть изображения. «Только теперь стало ясно. Проходя мимо, Велихов на долю секунды задержал свое внимание на участке поверхности, и тот внезапно видоизменился, приняв очертания какого-то сглаженного выступа, выпирающего из-под реголита. Мгновенно сгенерированный объект явно имел искусственное происхождение, на нем четко выделялись одинаковые, симметрично расположенные кожухи. Теперь я синхронизирую потоки своего сознания». «А ты их разделял?» — удивился Кипли. Хьюго кивнул. «Я наблюдал за лейтенантом, сканировал ту загадочную лабораторию и одновременно пытался понять предназначение второго канала связи». Андроид вновь видоизменил изображение и запустил повтор. В момент, когда Велихов мановением мысли сформировал странную деталь чужеродной конструкции, от выступающего из-под реголита обломка отделилась его точная цифровая копия и влилась в канал связи, связанный со станцией гиперсферных частот. «Телеметрия?» — предположил Роберт. «Верно. Велихов, сам того не подозревая, имеет власть над VR, а результат всех его действий передается по каналу гиперсферных частот на какое-то внешнее устройство, расположенное в десятках, а может и сотнях световых лет от форта. Проще говоря, где-то существует настоящая черная луна», — заключил андроид. «Но как Денис может генерировать объекты, о которых не имеет ни малейшего представления. И зачем его фантазии передаются через гиперкосмос?» — спросила Даша. «Это очень важные вопросы, на которые нужно найти ответ», — кивнул Хьюго. «Эй!» — снова вклинился в разговор Кипли. «А ничего, что мы в розыске, без денег? А эта конура арендована лишь на 3 суток». «Он прав», — согласилась Даша. «Деньги на оплату инмодов я добуду», — ответил Хьюго. «На некоторое время задержимся тут. Более безопасного места пока не найти. Но вам с Робертом придется уйти под опеку автоматики». «То есть лечь во взломанные, отрезанные от сети инмоды с перепрошитыми чипами?» — Кипли постучал костяшками пальцев по лбу андроида. «Думай, что говоришь!» «Но тут даже элементарного гигиенического модуля нет», — напомнил Хьюго. «Придумаем что-нибудь, в инмод не лягу», — отрезала Даша. «Вы усложняете мою задачу», — ответил андроид. «На поиск средств создания новых личностей и обеспечение дальнейшей безопасности мне потребуется время. Вы не продержитесь в таких условиях, а помощи нам ждать неоткуда». Кипли угрюмо молчал. Происходящее не укладывалось в его голове. В жизни так бывает. Живет себе человек, ничем особо не выделяясь, и вдруг по странной прихоти судьбы попадает в водоворот событий, к которым не готов. Впрочем, если б не Хьюго и Даша, то в его судьбе уже стояла бы жирная точка. Летел бы он сейчас на борту транспорта с заключенными на какой-нибудь рудник в поясе астероидов. Но что же теперь делать? Андроид, конечно, крут, никто не спорит, но втроем пойти против системы не вариант. Нас попросту уничтожат. В мыслях появился образ лейтенанта Велихова. Цифровой полигон, какие-то инопланетные устройства и ксеноморфы, заключенные в прозрачных цилиндрах, как фон происходящего. Что за жуткий эксперимент ставит Джедиан Ланге? Озноб крался вдоль спины. Это вообще не наша весовая категория, тут в живых бы остаться. И что? Забиться в инмод? Потонуть в грезах? Он украдкой взглянул на Дашу. Девушка молчала, о чем-то напряженно размышляя. Сдаваться она явно не собиралась. Кипли чувствовал ее напряжение, в котором не ощущалось страха или обреченности. Неужели она не понимает, кто им противостоит? Роберт не строил иллюзий относительно ближайшего будущего. Скорее всего, их схватят, а Велихов истощится и умрет в ходе непонятного эксперимента, даже не узнав, что случилось с ним на самом деле. Кипли встретился взглядом с Дашей и вдруг устыдился своих мыслей, словно на мгновение увидел в ее глазах ту грань, за которую уходят души потерянных на войне поколений, когда о них забывают в суете повседневных дел. «Да кто я такой? Что я могу?» — растерянно подумал он, с трудом отогнав секундное наваждение. Тяжелое молчание давило. Реального выхода из сложившейся ситуации попросту не было. Ну да, им удалось приподнять завесу над неким экспериментом, проводимым в недрах форта Стеллар. А толку? Они ведь даже не понимали его истинной сути, лишь чувствовали бесчеловечность происходящего. «Я знаю, кто нам поможет», — внезапно произнесла Даша. «Кто?» — Кипли вскинул взгляд. «Антон Вербицкий. Если не он, то уже больше никто». «Вербицкий, Вербицкий, кто же это? Фамилия вроде бы знакомая». «Президент Элио!» — вдруг осенило Роберта. «Да с чего бы?» — тут же усомнился он. «Какое ему дело до нас?» «Он старше меня всего на 2 лет, когда-то мы были знакомы». «Так ты его знаешь!» Кипли постоянно забывал, сколько лет Даша провела в глыбе льда. «Встречалась в юности. У меня есть его личная метка импланта». «Обалдеть! Ну хорошо, допустим. Когда-то вы были знакомы, но как до него достучаться? Элио в 20 световых годах отсюда. К тому же он президент, понимаешь?» «Неважно. Он должен меня вспомнить». «А ты уверена, что была знакома именно с ним? Может, однофамилец?» «Я видела его выступление по сферовизору, когда сидела в заперти на нижних уровнях форта. Только сразу не сообразила, кто он на самом деле. Лишь сейчас вдруг вспомнилось». «Ладно, уже похоже на план. Только нам понадобится выделенный канал гиперсферной чистоты. Даже представить сложно, сколько стоит такой тип связи». «Деньги не потребуются». Хьюго, внимательно прислушавшийся к их диалогу, уже что-то просчитал в уме. «Роберт, ты ведь работал в доках?» «Не приходилось». «Корабли, стоящие на ремонте, оснащены мобильными станциями киберсферных частот?» «Да, но...» «Без но. Вы на сутки ложитесь в инмоды, чтобы я мог действовать». «А что ты собираешься сделать?» «Устроюсь на удаленную работу». «Космическая верфь ведь тестирует бортовое оборудование кораблей, прежде чем выпустить их из ремонта?» «Обязательно», — ответил Кипли. «Это стандартная процедура. Без нее не получишь допуск к полетам». «Отлично. Договоримся так. Я отключу в инмодах все чипы, способные повлиять на ваш рассудок. Оставлю только системы жизнеобеспечения. Через сутки, ну, в крайнем случае, двое. Я вас разбужу, когда будет готово техническое обеспечение сеанса связи. И это не обсуждается». Планета Элио. Президентский дворец на окраине Раварграда. 6:00 утра по местному времени. Несмотря на преклонный возраст, Антон Эдуардович Вербицкий слыл человеком энергичным. Вставал рано, работал допоздна, благо метаболический имплант, вживленный еще в годы войны, позволял поддерживать любые режимы сна и бодрствования. Просмотрев черновики проекта постановления, касающегося создания Совета Безопасности миров, он встал из кресла и вышел на балкон. Погладив короткий ежик седых волос, президент, оперся о широкие перила, глядя на маслянистую гладь залива Эйкон. Молодые равары подросли, прижились на дезактивированной почве, и вновь над заливом гордо пламенели их яркие аполисцирующие факелы. Высокие, растущие на мелководье деревья, окруженные ореолами светящихся нитевидных организмов, издревле являлись символом Элио. А ведь он хорошо помнил день ядерного удара. После него от Раварграда остались лишь руины, да цепь радиоактивных воронок на побережье, образовавших зловещие мертвые лагуны. Вербицкий посмотрел вдаль, где возвышался монумент экипажу колониального транспорта «Кривич», совершившего посадку на планету в далеком 2216 году. Все пришлось восстанавливать, собирать по фрагментам, как и осколки собственной души. Он вновь машинально пригладил седые волосы. Те, кто следил за его здоровьем сегодня, понятия не имели, когда и как посидел президент. Кипстек на его запястье неожиданно завибрировал. Вызов неурочный, а значит экстренный. Нейроинтерфейс мгновенно высветил пиктограмму ГЧ. Вербицкий нахмурился, абонент неизвестен. Звонок пришел из Форта Стеллар по гиперсферной частоте, но что самое поразительное, в качестве номера использовалась старая изначальная метка его импланта. Информация такого рода считалась строго секретной. Для межпланетной связи, в том числе и правительственной, существовали отдельные каналы. А этот код вызова давно утратил актуальность, хотя и считался действующим. Вот только знали его лишь те немногие, с кем Вербицкий начинал войну. Кипстек продолжал настойчиво вибрировать. Антон Эдуардович все же ответил, одновременно поднимая по тревоге персонал технического отдела. «Отследите вызов», — мысленно приказал он. Личный нанокомп тем временем сформировал голографическую сферу связи. Доли секунд она рябила помехами, затем появилось лицо абонента. «Наверное, какая-то ошибка», — подумал Вербицкий, пристально взглянув в бледные, осунувшиеся черты какой-то девушки. Кроме нее в фокус передающего устройства попал робот-андроид неимоверно древней модели, той самой, которой комплектовали колониальные транспорты эпохи Великого Исхода. Даже в груди невольно защемило. Подобных машин остались единицы. «Слушаю, говорите». Вербицкий вдруг ощутил давно позабытое чувство неподдельного удивления и даже смятения, словно на него дохнуло далеким прошлым. Такой андроид когда-то был и в его семье. Девушка несколько секунд потрясенно смотрела на него. Затем ее губы искривились, подбородок дрогнул, словно в эти мгновения она испытывала глубочайший шок. «Антон, узнаешь меня?» Вербицкий невольно вздрогнул. В глубинах памяти действительно шевельнулась тень каких-то давних воспоминаний, но он не мог ее уловить. «Объяснитесь», — сухо потребовал он. Канал связи уже взяли под контроль. В слое дополненной реальности появилось несколько оперативных окон, куда выводилась актуальная информация, но Антон Эдуардович продолжал всматриваться в лицо девушки, пытаясь вспомнить смутно знакомые черты. «Прости, Антон, но в двух словах я ничего не смогу объяснить. Все слишком сложно». Ее голос срывался от волнения. «Я Даша, Даша Кречетова. Вспомни, Дабок, за месяц до войны. Ты закончил Академию астронавтики и прилетел на практику. Жил у нас дома. Мой отец работал начальником космопорта. Ты сам дал мне метку импланта для связи. Думаю, хотел назначить свидание, но так и не решился». Сердце Вербицкого вдруг замерло, пропустив несколько ударов. Побелевшие пальцы впились в перила балкона. Ему было 22. Ей 20. Последние довоенные воспоминания все же прорвались сквозь бездну времен и событий. «Даша, но как? Антон, мы в беде!» Ее голос рвало участившееся дыхание. «Хьюго сейчас передает файл с подробной информацией. Прошу, помоги, вытащи нас со Стеллара, иначе будет поздно». Связь неожиданно засбоила, ее черты исказились. Канал гиперсферных частот явно пытались блокировать, но пока безуспешно. Решение созрело мгновенно, в нюансах можно разобраться позже. Он не понимал, как такое возможно, судя по исхудавшим чертам. Скорее всего, криогенная камера. «Даша, сколько вы продержитесь?» «От силы еще сутки, ты поможешь?» «Да, мне нужен адрес, оставайтесь на месте». «Все в файле». «Он принят, ты...» Канал связи оборвался. Вербицкий с трудом разжал побелевшие пальцы и коротко выдохнул. «Полковник Афроста ко мне». «Немедленно. Технический, что у вас? Докладывайте». «Файл с данными принят и помещен на карантин». «Открыть и прочесть результаты на мой кипстак». Прошелестела дверь. Пришел начальник внешней разведки, и Вербицкий вернулся в кабинет, сел за стол. Автоматически сформировалось защищенное цифровое пространство. В слое дополненной реальности, накладываясь на интерьер, пошла развертка полученной информации. Вербицкий и Фрост одновременно просмотрели сообщения. Даже скупых сведений, собранных Дашей, ее андроидом и незнакомым молодым хакером, оказалось достаточно для понимания сути. «Джедиан, тварь!» — выдохнул Вербицкий, осознав, что именно сделал наследник Воронцова. «Парня сейчас не потянем. Нужна серьезная подготовка, Антон. Черную луну прежде всего надо локализовать и изучить, иначе зря погубим людей». «Дашу сможешь выдернуть?» — прямо спросил Вербицкий. «Если она не уйдет с адреса. Действуй немедленно и считай это моей личной просьбой». Стеллар. Нижние уровни мегаполиса. Как обычно, перед рассветом пошел мелкий моросящий дождь. Климатические установки выдохнули искусственную облачность, орошая многочисленные зеленые насаждения, сады, парки и скверы, расположенные на разных высотах. Дно города в этот час находилось во власти сервов. Шла уборка мусора, обследование технических систем, смена элементов питания и расходников. У входа в подвал обшарпанного, уже давно нежилого пятиэтажного дома бездумно сидели трое чиперов. Они не обращали внимания на моросящий дождь. Похоже, в этом мире их уже ничто не волновало. Лишь появление пяти плотно сбитых фигур вызвало вялую реакцию. Один из чиперов встал с трудом, сфокусировав взгляд на смене охранников притона, идущих на работу. «Очень надо в инмод». Он подошел к ним, сутулясь. «Отвали, мразь!» — отмахнулся один из охранников. «А вот есть!» — не унимался бедолага, протягивая ему дорогой кипстек. Охранник остановился. «Дэн, да не связывайся, на кой фрайк? Он же краденый, заблокирован или на слежение поставлен». «Ну возьми!» Двое других чиперов тоже принялись клянчить, пока старший смены открывал бронированную дверь. «Сказано, отвали! Продай кому-нибудь и приходи с деньгами, тогда поговорим! Все, не цепляйся ко мне!» В этот миг поведение чиперов неуловимо изменилось. Тот, что поплелся за старшим, рискуя получить в морду вдруг резким, отточенным до автоматизма движением, подался вперед, нанеся бугаю короткий удар в шею. Тот, даже не вскрикнув, мешковато повалился, застопорив открывшуюся дверь своей тушей. Чипер обернулся. Двое его товарищей уложили еще четверых без шума и крови. Сканирующий комплекс, закрепленный над входом, в этот момент транслировал изображение пустой улицы. О системах наблюдения позаботились заранее. «Чисто, заходим», — скомандовал старший группы, расслышав шум, доносящийся из глубин переоборудованного подвала. Снова приняв сомнамбулический вид, троица нетвердой походкой втянулась в коридор. «Эй, вас кто сюда пустил?» «Дэн, он следом идет, обещал инмоды. Рехнулся? У него, спрашивай, нам надо». «Сейчас я вас тут урою!» Управляющий притоном выскочил из-за стойки и тут же лег, получив сокрушительный удар в голову. «Работаем в темпе, Стас, скан. И еще трое пытаются вышибить дверь. Охрана! Ускоряемся!» В дверь ломились. Роковую роль сыграли ориентировки. В сети оказались опубликованы снимки беглецов с обещанием вознаграждения за информацию или помощь в поимке. Один из охранников припомнил сходство странной компании с разыскиваемыми и решил: «А чем фиг не шутит? Вдруг они? В любом случае, в накладе не останемся, странные клиенты явно при деньгах, так почему не потрясти их?» «Отвали!» — орал Кипли, пока андроид соображал, чем укрепить дверь. «У нас еще сутки оплачены! Так что же ты не в инмоде?» — резонно спросил охранник. С ним еще двое, ясно, что не отстанут. Даша осмотрелась, подобрала кусок ржавой трубы. «Хью, дверь не выдержит, придется прорываться. Дождемся наших где-нибудь поблизости». Андроид кивнул. Кипли, поняв, что дело принимает совсем скверный оборот, тоже подобрал какую-то железку. Драться он не умел, но и сдаваться не собирался. Дверь с треском вылетела. Следом кулем ввалился охранник. В его шее торчала игла с парализующим составом. Еще двое распластались на полу в коридоре, а к выбитому дверному проему спешили трое чиперов. «Ну, сейчас в инмоды полезут», — подумал Кипли, но ошибся. «Дарья Дмитриевна Кречетова?» — четко по-военному спросил один из них, убирая оружие. «Да», — машинально ответила Даша, еще не понимая, чего ждать от неряшливо одетых, худых, подозрительных личностей. «Группа эвакуации». «Транспорт на подходе. Поторопитесь».